Глава 12. «Ну!» — вскричал Морис, увидев отца. «Вы видели Марию?» «Она непреклонна». «Непреклонна? Она меня отвергает и согласна на брак с Шан-Луино?» «Шан-Луино сделался их товарищем». «Боже мой! А Марсьяль де Сермес?» «Он у них свой человек. Я его там встретил». Заговор. Увы, это так, мой бедный сын. Ла Шенер посредством Марии держит в руках и Шан-Луино, и маркиза де Сермеза. Любя же нас, он не хочет нас вмешивать в эту историю. Оставшись один, Морис долго думал, и, наконец, в голове его блеснула мысль, за которую он ухватился. «Если Ла Шенер организует заговор, — думал он, — ему нужны соучастники, он их даже ищет. Отчего мне не предложить свои услуги?» Он решился. Выследив, когда Ла Шенер и Мария были дома вдвоем, он вошел к ним. «Зачем вы пришли?» — вскричали они разом. Морис улыбнулся. Он очень хорошо знал, что на огне стоял котел с растопленным свинцом, а на камне стояла форма для пуль. «Если я осмелился к вам явиться, так это потому, что знаю все. Ну, посмотрите мне в глаза и скажите, не гордился бы военачальник, если бы ему удалось завербовать такого рекрута?» Ла Шенер смутился. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «А к чему эти пули? Безрассудно гнать солдата, который охотно предлагает свои услуги. Приказывайте, я повинуюсь». «Откажите, батюшка!» — вскричала Мария. «Принять это было бы преступление». «Преступление? Почему же?» «Да потому что успех сомнителен». «Следовательно, если бы мне угрожала опасность, вы бы вместо помощи бросили меня». Мария отвернулась и молчала. Лгать она не могла. Ла Шенер колебался. «Дайте мне время подумать», — сказал он. «Нечего более думать». «Но вы так молоды, Морис. Ваш отец — мой друг». «Что же из этого?» «Мало того, что вы рискуете вашей головой, но вы играете жизнью вашего отца». Морис прервал его. «Знайте, что если вы мне откажете, я сегодня же застрелюсь». «Будьте нашим», — сурово произнес Ла Шенер. «Но не забудьте, что только угроза вырвала мое согласие». Морис подошел к Марии и с улыбкой на устах поцеловал ее руку и весело сказал: «Жребий брошен. Я не отступлюсь». Через 5 минут весь дом был охвачен огнем. Вдали, в окне крепости Монтеньяк, подобно маяку, заблистал огонек. Со всех сторон горизонт осветился пламенем пожара. Это был ответ на сигнал, поданный Ла Шенером.